Глава 26. Ничего себе новости! У мамы был курортный роман. Узнала? Довольна? Продолжает мама. Козел твой, папаша. Всех достоинств, что рожа смазливая. Как у этого? Кивает на Алексея Игоревича. Вам к психотерапевту надо? Босс ошарашен не меньше моего. У вас в голове полный бардак. Ой, это вы, богатые бездельники, только и бегаете по этим психотерапевтам. На все подряд жалуетесь, обливает презрением мама. А у меня с головой все в порядке, и я не намерена выслушивать оскорбления и дальше. Лида, вот когда одумаешься и согласишься за Сашу замуж, тогда и приходи. А до этого не хочу с тобой разговаривать. Мама уходит, оставляя после себя тяжелое напряжение. Однако, озадаченный босс чешет затылок. Мои уж на что авторитарные личности, особенно отец. Но по сравнению с твоей мамой они котятки пушистые. Я в шоке, если честно. Но мама умеет произвести впечатление. Я успеваю перехватить Артемку, который старался облизать стекло. Она меня одна воспитывала. Ей было нелегко. Ничего удивительного, что она хочет, чтобы у меня было лучшее. Ты знаешь, странно она о тебе заботится. Алексей Игоревич упирается бедрами в стол, а мне так и хочется сделать ему замечание. Прикусываю язык. Выпихнуть замуж и затолкать в библиотеку. Слушай, а в библиотеке вообще есть? Ну, кроме крутых. Правда есть, что ли? И туда ходят? У меня просто день открытий. Тёма, ну не надо! Я пытаюсь оттащить малыша от стекла. Ему очень нравится. Весь рабочий день по одному месту, вздыхает Алексей Игоревич, потирая переносицу. Зато, он коварно улыбается, вечером я не останусь один с Артёмом. Мелкий, ты должен быть рад. Но в это дурацкое агентство я всё-таки позвоню. Полнейший непрофессионализм. И что мне теперь делать? Мне было не так весело, как боссу. У меня даже зубной щетки нет. Ой, мелочи какие! Беззаботно отмахивается. Закажи, пусть вечером привезут. Даже ходить никуда не надо. Слушай, Лида, а паспорт твой где? Дома. А зачем он вам? Напрягаюсь я. Угу, понятненько. Босс разблокирует свой телефон. Сейчас быстренько одному челу позвоню. Оформим утрату и выдачу нового. Зачем? Теряюсь я. «Чтобы ты неожиданно замужем не оказалась, Лида!» — закатывает глаза босс. «И все-таки какое древнее у тебя имя? Немодное. Может, сразу и сменишь?» «Свое смените!» — огрызаюсь я. «Это Алексей звучит красиво. Алешка уже нет». «Ладно, уела». Босс быстро печатает на экране. «Но паспорт надо сменить. С документами лучше не шутить. Тем более раз-два, и готов будет новенький. Так, время сейчас сколько?» «Оу, почти 4. Собирайся». «Куда?» Я не успеваю за ходом мысли Алексея Игоревича. «Паспорт менять. Как ни крути, а твое фото надо». «Ну и ты. Все равно работать дальше невозможно. Артем, поехали. У нас много дел». Отлипнув от стола, босс подходит к сыну и протягивает к нему руки. Артемка тут же прячется за мои ноги. «Не!» – протестует. «Ну что «не»?» Алексей Игоревич опускается на корточки. «Тебе нормально у нее на руках сидеть, да? А Лиде тяжело, между прочим. Ты посмотри, какая она мелкая, в смысле хрупкая. А ты уже вон какой парень. Так что выбирай, идешь ногами сам или у меня на руках». «Ничего я не мелкая. Мне вот сейчас обидно. Ну что за день такой? Все сегодня решают за меня». «Артем, давай», — продолжает уговаривать сына босс. «А то Лида быстро устанет и сама уволится. Это будет фиаско, братан. Кто потом будет мне документы носить, а тебе позволять кастрюлю вместо барабана использовать?» Не знаю, понял ли хоть что-то Артемка, но к отцу на руки пошел. «Ну вот», — Алексей Игоревич поднимается. «Я всегда знал, что умею вести переговоры». «Тема еще не очень-то разговаривает», — напоминаю ему. «Но уже умеет принимать верные стратегические решения», — смеется Алексей Игоревич. «Весь в меня». «А что мне сказать коллегам?» Я плетусь за ним из переговорной. «Ничего». Мощные плечи босса поднимаются и опускаются. Артемка повернулся ко мне и глаз не сводит. «Ты мой секретарь, подчиняешься только мне». «Ну да, мама у тебя с прибабахом, я извиняюсь, но это так». «Ну, не ты же скандал закатила». «Катя!» Мы уже дошли до ресепшена. «Больше никто тут не выступал?» «Нет, Алексей Игоревич, все тихо». Она вытягивается в струнку. «Но всем интересно, откуда у вас ребенок?» «От женщины, Катя, от женщины!» усмехается босс. «Иначе бы я получил $1 000 000 по завещанию Чарли Чаплина». Я хихикаю. «Босс, бывает такая язва». «Лида, мне вот вообще не до смеха», — недовольно ворчит он. «Сорван рабочий день. Компетентных сотрудников не найти от слова совсем». Босс шагает дальше, направляясь в свой кабинет. Артемка вертит головой по сторонам. Ему все любопытно. А как любопытно всем остальным. Такие взгляды. Но Алексею Игоревичу все равно. Идет себе с самым невозмутимым видом. Вот это выдержка. «Лида», — босс открывает дверь в свой кабинет, — «присмотри за Артемом час, максимум два. Потом поедем по твоим делам», — опускает сына на диван. «Артемка, наверное, хочет уже кушать и пить?» Я сажусь рядом. «Ну так пошли кого-нибудь в магазин». Босс отходит к своему столу. «В жизни не поверю, что все тут такие занятые, что не могут свалить с рабочего места на 15 минут. И кофе. Так, за кофе я лучше сам. Тебе сделать?» «Мне лучше чаю», — я смущенно улыбаюсь. «Или давайте я сама. Тёма, наверное, тоже уже пить хочет. Пить хочешь?» «Дя!» — Артёмка хлопает в ладоши. «Ты бы лучше сказал, что натворил», — вздыхает Алексей Игоревич. «Что нужно было сделать, чтобы тебя привезли ко мне на работу, да еще без предупреждения?» Артемка улыбается хитро, но, конечно, ничего не отвечает. Загадочный такой и очень очаровательный. Он быстро расположил к себе всех сотрудников, которые не побоялись заглянуть к боссу. В основном руководящий состав. Артемка оказался в центре внимания. Опытные мамы и бабушки взяли его в оборот, ловко с ним управляясь и разгадывая его жесты. Нам с Алексеем Игоревичем оставалось только пить чай и кофе и не путаться под ногами. Маленького очаровашку накормили, сводили в туалет и уложили спать, когда он раскапризничался. Кажется, быть в центре внимания ему очень понравилось. И вот мы с боссом сидим за его столом, пока Артемка, положив ладошку под щечку, спит. «Надо было его раньше на работу взять», — шепотом произносит Алексей Игоревич. «Целая компания нянек, оказывается. Может, нам перепрофилироваться, а?» — спрашивает насмешливо. «Как ты думаешь?» «Не, не надо». Я отрицательно машу головой. «Это Артемка один, а так их будет 30 или больше». «Ой, нет», — вздрагивает босс. «Что-то страшное вырисовывается». «Хорошо ему», — вздыхает. «Спит себе. И не знает, что есть градостроение, архитектура, всякие СНИПы, ГОСТы, СанПины, конкуренция, инфляция, девальвация, передел рынка и битвы за тендеры». «Угу», — отдакиваю. «В понедельник как раз вам надо быть в мэрии по поводу застройки нового микрорайона». «В отпуск бы», — опять вздыхает босс. «Так, ладно, отставили лирику. Как будем мелкого в машину переносить? Надо ехать паспорт тебе делать». «Ой, пока спит, может, поработаем?» — предлагаю я. «И так весь день кувырком. Завтра утром нельзя на новый подать. Все равно Артемку придется с собой брать». «Вполне разумно», — соглашается Алексей Игоревич. «С тобой разобрались. А с няней надо что-то делать». «Если вы нянь выбираете так же, как и секретарш, то ничего удивительного», — не удерживаюсь я от язвительного замечания. «Ты нахалка, Лида», — шипит босс. «Ты только с виду хорошая и прилежная девочка, а на самом деле язва и нахалка, которая навела порядок в ваших делах и помогает с сыном», — напоминаю я. «Язва». Алексей Игоревич, поставив локоть на стол, упирает голову в ладонь. «Слушай, а давай тебя в салон запишем». «Зачем?» Вот мысли Алексея Игоревича меня удивляет. «Ну, девочки же любят всякие вот эти штучки». Начинает он и спохватывается. «А, ну да, ты стриглась хоть раз?» Мама кончики сама подравнивала. Я беру волосы и перекидываю их вперед. Рассматриваю. «Не знаю». «Вещи закажи», — напоминает босс. «Да я забегу в ближайший торговый центр», — решаю я. «Куплю по мелочи. А для работы я знаю, где купить одежду. Карина наверняка поможет мне составить правильный гардероб и подскажет, что еще нужно купить». «Алексей Игоревич, а вы поможете мне снять квартиру?» — спрашиваю у него. «Вы же лучше меня знаете, как это сделать». «Пока не найду няню, ты живешь со мной», — произносит безапелляционно. Спохватывается. «То есть у меня. Гостевая комната свободна. Потом разберемся, в общем. Давай о работе». «Давайте. У меня блокнот всегда наготове». «Я работать только за. Как-то не хочется думать, что ночевать буду у босса. Я ни разу не ночевала ни дома, а тут сразу у мужчины. А еще разрушилась моя тайная мечта — когда-нибудь отыскать папу. Я мечтала, что однажды мама все-таки расскажет о нем, и я смогу его найти. Хотя бы попытаюсь, а оказалось, что она сама не знает, кто он. Это для меня просто шок. Я — результат курортного романа. Может, папа и совсем не такой, как я знаю со слов мамы. Теперь еще больше хочется его найти. Но уж точно не получится. Я выхожу в приемную, чтобы внести планы в расписание. С компьютера это сделать будет удобнее. Звонит мой телефон, и сердце подпрыгивает от волнения. Вдруг мама? Вдруг изменила свое решение? Мне звонить ей бессмысленно. Она никогда не меняет своего решения. Раз сказала, то так и будет. Но, может, в этот раз передумает? Ну, в самом деле... Но нет, не мама это звонит, Сашка. А ему чего надо? Пусть радуется. Больше со мной на свидание его заставлять ходить не будут. Нехотя беру трубку. «Лидка, ты офигела?» — орет он. «Ты крыска, тихушница. Слила меня мамке своей. Мне такой скандал тут закатили. С обмороками и валерьянкой. Не могла не вякать, пока я в Москву не свалю. Ты мелкая дрянь. Трудно было промолчать. Мамки сидят у нас на кухне и льют слезы, что детки у них неблагодарные. А все из-за тебя. Валить теперь придется срочно. Лидка, вот ты как была... И кем это она была?» Алексей Игоревич забирает у меня телефон. «Александр, если я не ошибаюсь». Голос у босса такой ровный, уверенный, спокойный. Таким тоном он размазывает провинившихся по стенке. «Ты чё за пень?» — Сашку несёт. «Чё ты лезешь?» «А, понял. Нафиг тебе эта дура страшная? Извращенец?» «Я тебе, Александр, настоятельно советую заткнуться», — чеканит Алексей Игоревич. «За свои слова нужно отвечать. А иск о защите чести и достоинства я могу тебе организовать. Поверь, Лида это дело выиграет, а тебе к выплате присудят максимальную сумму. Я бы попросил тебя извиниться, но не вижу смысла. Однако дам совет. Номер Лиды забудь и даже не пытайся ее увидеть. Последствия тебе не понравятся». «Вот жаба, нашла себе папика!» — орет Сашка. «Да пошли вы оба!» — и сбрасывает звонок. «Лида», — выдыхает босс, — «почему я весь день тебя спасаю? Чувствую себя рыцарем. Что они там еще обычно делают?» «Женятся на спасенных принцессах», — без задней мысли выдаю я. «Лида!» Алексей Игоревич закатывает глаза. Вот так и заканчивается этот сумасшедший день. А впереди ночь с боссом, точнее, у босса.